переживаешь?» – донесся из-за полога соседней кровати голос Люпина. Тот тоже плохо спал по причине приближающегося полнолуния. «А ты как думаешь?» – с горечью отозвался Снейп. «Ненавижу бездействие. А вдруг хогвартские эльфы не сумеют придумать ничего путного? Неужели Дамблдор не предложил альтернативы? Мне казалось, ему по плечу практически все. Значит, зря казалось». Северус накрылся одеялом с головой. Жаль, что в этой спасительной темноте невозможно было найти решение. Он представил, как должно быть одиноко сейчас Лили, и принял решение. Быстро вскочив с кровати, он накинул халат на пижаму и, стараясь ступать как можно тише, направился к выходу. «Подожди, Люпин тоже вылез из постели. Я спущусь с тобой. Зачем это?» – запротестовал Северус. «Тебе нужно как следует отдохнуть перед полнолунием». «Ну я ведь и так не могу заснуть», – грустно усмехнулся Люпин. «Кто-то же должен открыть тебе проем. Полная дама, если разбудить ее ни свет ни заря, устроит настоящий скандал». «Ты прав», – нехотя согласился Северус. Полная дама недовольно заворчала во сне, когда стена с портретом поехала в сторону, открывая проход, однако тут же снова захрапела. Набросив на себя чары отвлечения внимания, Северус быстро добрался до больничного крыла и бесшумно проскользнул внутрь. Что бы там ни говорила МакГонагалл о недопустимости опозданий на трансфигурацию, душевное спокойствие Лили было для Северуса куда важнее всех учебных дисциплин Хогвартса вместе взятых. Глава 154. Лили в самом деле не спала. Она полулежала на высоко взбитой подушке и читала учебник по трансфигурации. Вид у нее был самый что ни на есть несчастный. Заметив, что дверь в палату приоткрылась, Лили оторвалась от чтения и внимательно уставилась на то место, где стоял Снейп. «Северус, это ты?» В ее глазах промелькнула надежда, а затем неверие. «Что ты тут делаешь?» «Пришел развлекать тебя», — шепотом отозвался Снейп. «Ты такой, потрясающий. На всякий случай пока не отменяй чары, а то вдруг мадам Помфри проснется. Представляешь, как тебя накажут, если застанут тут ночью?» Лили пошарила в пространстве. Северус протянул ей руку, и она переплела свои пальцы с его. «Ты опять не выспишься», — вздохнула она. «В моей прошлой жизни я практически не знал, что это такое. Сейчас у меня просто королевские условия», — улыбнулся Северус. «И я все равно не могу спать, зная, что ты тут совершенно одна. Чем желает развлечься дама моего сердца?» — галантно спросил он, усаживаясь на край больничной койки. «Ты умеешь играть в криббидж, один?» — поинтересовалась Лили, поняв, что ночной гость не собирается уходить. «Конечно, мама иногда со мной играла, когда была в хорошем расположении духа». Северус придирчиво осмотрел прикроватную тумбочку в поисках чего-нибудь, что можно превратить в карты. Выбор пал на свиток чистого пергамента, от которого они оторвали кусок, чтобы записывать очки. После третьего подряд выигрыша Лили, все же сказывался тот факт, что в криббидж она играла гораздо чаще, чем Северус. За окном забрезжил рассвет. «Тебе пора», — спохватилась Лили. К радости Снейпа, она так увлеклась игрой, что на какое-то время даже забыла об изуродованном прыщами лице. «Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Прощай, прощай, а разойтись нет мочи», — тихо прибавила она. «Это Шекспир», — пояснила Лили, «Ромео и Джульетта. Почитать не дам, там слишком несчастливый конец, и не надо». Северус осторожно коснулся ее губ своими и встал. «Несчастливый конец у нас с тобой уже был, и я не дам ему повториться». Кое-как заставив себя притащиться на урок, Северус, не выспавшийся и издерганный, сидел в одиночестве за своим столом и пытался сделать вид, что внимательно слушает профессора МакГонагалл, хотя, задая она ему сейчас самый легкий вопрос, он наверняка не знал бы, что ответить. Отсутствие Лили действовало на него настолько угнетающе, что хотелось встать, сказаться больным и выйти из класса. Минерва несколько раз смотрела в его сторону, но, справедливо посчитав, что толку от Снейпа сегодня не будет никакого, спрашивала других студентов. За неимением часов, Северус не знал, сколько времени прошло с начала урока. По его ощущению, целая вечность, и еще столько же наверняка осталось до окончания. «Мерлин, как же хочется спать!» Тихий хлопок вывел Северуса из вязкого дремотного состояния. Профессор Дамблдор просил Тилли привести Северуса Снейпа. Писклявый голосок эльфа зазвучал в голове Северуса громче школьного колокола. Не дожидаясь разрешения МакГонагалл, он вскочил с места и бросился к двери. «Мистер Снейп, передайте профессору Дамблдору, что я приду, как только окончится занятие», — донеслось ему вслед. «Тилли, ты говорил со старейшинами, есть новости о том, как помочь мисс Эванс?» Набросился Снейп с вопросами на эльфа, когда дверь в класс захлопнулась. «Сложно, но можно», — уклончиво ответил Тилли. «Встречу Кричера, убью мерзавца», — подумал Северус. В кабинете Дамблдора, казалось, ничего не изменилось со вчерашнего вечера. В клетке тихо ворковал Феникс Фаукс, судя по его крошечным размерам, не так давно в который раз возродившийся из пепла. На столе стоял тот же чайный сервиз, только накрыто было на пятерых. И, поскольку мадам Помфри уже сидела на предназначенном для посетителей стуле, а пожилая эльфийка, забившаяся в угол кресла, явно не собиралась нарушать существовавшую веками субординацию, Северус сделал вывод, что, помимо МакГонагалл, они ждут еще кого-то. Он оказался прав. Из-за двери донеслось тяжелое дыхание тучного человека, а мгновение спустя в кабинет вошел Гораций Слакхорн. «Простите, Гораций, что отрываю вас от занятий, но дело не терпит отлагательств. Северус, доброе, как я искренне надеюсь, утро. Еще пару минут, и к нам присоединится Минерва, тогда можно будет начинать. Присаживайтесь», — кивнул гостям Дамблдор. Северус не вполне понял, зачем было вызывать его до окончания занятий, если все равно пришлось ждать МакГонагалл, но логика Дамблдора порой не поддавалась никакому объяснению. Не исключено, он просто давал Снейпу возможность немного отдохнуть, справедливо полагая, что ночь у того выдалась бессонная. «Доброе утро, профессор!» МакГонагалл заняла свое кресло и вопросительно взглянула на Северуса, очевидно задаваясь тем же вопросом, что и он сам. «Прекрасного дня, Минерва!» – лучезарно улыбнулся Дамблдор, словно они собрались на светский раут, а не явились решать проблему проклятия, которым Кричер наградил Лили. «Это Гимки», – представил Дамблдор пожилую эльфийку. «Она больше сотни лет проработала в семье Ивери, пока не стала слишком старой, чтобы прислуживать. Тогда ей дали одежду и отпустили на свободу. Точнее, выгнали вон», – в сердцах сказала МакГонагалл. «Впрочем, это и к лучшему. Ведь, насколько я понимаю, остальные эльфы, принадлежавшие семье Эйвери, погибли, когда в доме случился пожар». По изборожденным морщинами щеками Гимки покатились слезы. Северус внезапно осознал, что старая эльфийка потеряла не только хозяев, к которым наверняка была очень привязана, но и собственную семью. «Прости, Гимки, я не хотел тебя расстраивать», — Дамблдор с укором взглянул на неотличающуюся тактом МакГонагалл, торопливо встал с кресла, подошел к рыдающей эльфийке и протянул ей уменьшенный в несколько раз носовой платок. «Просто тот факт, что раньше ты служила в семье темных волшебников, очень важен для нас сейчас. Пожалуйста, расскажи всем то, что ты сообщила Тилли». Когда мастеру Маркусу было около 10 лет, они с хозяйкой отправились навестить семейство Блэк. Мастер Маркус вернулся домой очень довольным и сказал, что теперь точно знает, как выявлять грязнокровок, точнее, маглорожденных. Поправила сама себя Гимки. Он сказал, что Кричер, эльф мистера и миссис Блэк, научил его одному заклинанию, однако мастер Маркус не был уверен, сработает ли оно, поскольку заклинание было эльфийским. Когда в дом приходили гости, мастер Маркус прятался на лестнице за перилами, наставлял на них палочку и шептал заклинание. Несколько месяцев у него ничего не получалось. Мастер Маркус очень сердился и обзывал Кричера старым дураком. Однажды, когда хозяева вновь взяли мистера Маркуса в гости к Блэкам, он вызвал Гимки и заставил Кричера научить ее этой магии. Когда у мистера и миссис Эйвери вновь собрались гости, мастер Маркус приказал Гимки применить эти чары, хотя Гимки очень просила его отменить приказ. Жена одного из гостей вдруг закричала, закрыла лицо ладонями, а когда ее уговорили опустить руки, то все увидели у нее на лице россыпь прыщей, которые образовывали слово «грязнокровка». Миссис Эйвери поднялась в детскую, где прятался мастер Маркус, и пригрозила забрать у него волшебную палочку, если он немедленно не прикажет Гимке расколдовать гостью. Мастер Маркус послушался. Гимке сняла заклинание, но следы на лице женщины все равно остались. Мастер Маркус уверял, что Гимке все сделала правильно, как ее и учил Кричер. Он не понимал, почему так произошло. Случился ужасный скандал. Оказалось, что муж этой женщины не знал о ее происхождении. Он полагал, что она полукровка, не знавшая своего отца-волшебника. Увидев знак на ее лице, он страшно разозлился и ушел. Гимки слышала, что позже они развелись. Хозяйка пожалела ту женщину и приготовила ей мазь. «Ты, случайно, не помнишь, как варить ту мазь?» поинтересовался профессор Слакхорн. «Гимки помнит», — кивнула эльфийка. «Гимки помогала хозяйке и все запомнила. Гимки может сказать, из чего она сделана. Но даже после того, как Гимки расколдовала ту женщину и помогла сварить для нее мазь, Гимки все равно выгнали». Эльфийка расплакалась, вытирая лицо полотенцем с гербом Хогвартса, повязанным на манер тоги. «Не расстраивайся, дорогая». Дамблдор подошел к домовухе и погладил ее по голове. «Профессор МакГонагалл права. Если бы ты осталась в доме у семейства Эйвери, то погибла бы в пламени вместе с другими эльфами. Успокойся и, будь так любезна, продиктуй нам рецепт», — попросил профессор Дамблдор. Он вернулся к столу и взял в руки перо. Перед ним сам собой развернулся чистый лист пергамента. По мере того, как Гимки диктовала, лицо Слакхорна бледнело и вытягивалось. В состав зелья входили редкие и довольно дорогие ингредиенты. Зная прижимистость Горация, Северус уже собирался предложить купить все, что потребуется, на собственные средства, но тут эльфийка замолчала, а Дамблдор, оторвавшись от своих записей, будничным тоном произнес: «Перечень довольно длинный, да уж», — почесал в затылке Слакхорн. «Одна кровь дракона стоит баснословно дорого, не говоря уже обо всем прочем. Может, все же попробуем расколдовать мисс Эванс без всяких дополнительных снадобий? Мы непременно так и сделаем, но, судя по рассказу Гимки, мазь непременно понадобится. Не тревожьтесь, Гораций, поскольку мисс Эванс пострадала в стенах школы, я выделю вам средства на изготовление мази из нашего бюджета». Облегченный вздох Слакхорна не укрылся от присутствующих. «Гимки знает заклинание, однако бесследно прыщи не исчезнут», — уверенно добавила эльфийка. «Бесследно они пройдут лишь тогда, когда тот, кто проклял мисс Эванс, отменит свое колдовство. Значит, будем действовать следующим образом. Гимки, ты отправишься с мадам Помфри и профессором МакГонагалл в больничное крыло и попробуешь сделать для мисс Эванс все, что сумеешь. После чего, если потребуется, вы, Гораций, сварите для девушки мазь. Снадобье очень сложное в приготовлении. Мне понадобится ассистент», — заявил Слакхорн. «Он у вас имеется», — кивнул Дамблдор. «Мистер Снейп будет счастлив помочь своей невесте. Один, Крибидж, Крибидж, Крибидж Англ, Срибаге, карточная игра для два игроков, популярная в Англии и США. По одной из версий, придумана в начале 17 века английским поэтом Джоном Саклингом. Для игры используется полная колода, 52 карты. Старшинство карт, от туза до короля. Туз, 1 очко, десятка, валет, дама, король, по 10 очков. Все прочие карты оцениваются по числу очков на карте. Козырей, нет. Цель игры, раньше противника набрать 121 очко, составляя и различные комбинации с помощью своих карт и карт соперника. Очки добываются в нескольких сдачах, каждая из которых состоит из игры показа, или хвалинки. Подсчет очков ведется с помощью специальной доски с отверстиями и колышками, либо просто делаются записи на бумаге. Вернуться к тексту. Глава 155. Снадобье очень сложное в приготовлении. «Мне понадобится ассистент», — заявил Слакхорн. «Он у вас имеется», — кивнул Дамблдор. «Мистер Снейп будет счастлив помочь своей невесте. А можно мне тоже пойти с профессором МакГонагалл и мадам Помфри?» — подал голос хранивший до сих пор молчание Северус. «Уверен, мое присутствие подбодрит Лили». «Безусловно», — кивнул Дамблдор, — «мисс Эванс сейчас требуется максимальная поддержка. Идите в больничное крыло, мистер Снейп, а затем, если снять проклятие все же не получится, поможете профессору Слакхорну сварить мазь». Дамблдор протянул Северусу пергамент с записанным на нем рецептом. «Да, но как же занятия?» — возмутился Гораций. «Сегодня у меня уроки у старшекурсников. Их ни в коем случае нельзя отменять». Дамблдор на мгновение задумался, но потом просиял так, словно вновь получил от неизвестного доброжелателя письмо с пошаговой инструкцией изготовления лекарства против драконьей оспы. «Никаких занятий отменять не нужно. Уверен, Северус отлично справится с основой для мази. Ведь, судя по рецепту», — Дамблдор пробежал глазами пергамент, — «она готовится не менее 6 часов, а потом еще и настаивается. В обед вы проверите успехи мистера Снейпа, Гораций, а после ужина возьмете на себя весь финальный процесс. Это лишит меня вечернего отдыха, но что поделать». Тяжело вздохнул Слакхорн, превыше всего в мире ценивший собственный комфорт. «Мисс Эванс такая славная девушка и прилежная студентка, что не годится заставлять ее страдать от последствий проклятия. Договорились», — довольно кивнул Дамблдор. «Минерва, я жду вас с отчетом об успехах Гимки. Мисс Эванс, у меня для вас хорошая новость. Мы нашли эльфа, способного вам помочь». Поспешила обрадовать Лили мадам Помфри, едва вся процессия переступила порог больничной палаты. Обезображенное россыпью пунцовых прыщей лицо Лили озарила робкая надежда, которая тут же увяла, едва МакГонагалл с убийственной прямотой добавила. «К сожалению, полностью снять заклятие, скорее всего, не удастся. Для того, чтобы избавить вас от следов безответственного колдовства Кричера, придется какое-то время пользоваться лечебной мазью, которую сварит профессор Слакхорн и мистер Снейп. Если вы готовы, Гимки может приступить прямо сейчас». «Я готова». Лили села на кровати. Внешне она казалась совершенно спокойной, только сцепленные в замок пальцы слегка подрагивали. «Отлично, дорогая». Мадам Помфри мягко погладила ее по плечу. «А можно Северусу встать рядом со мной?» Севшим от волнения голосом попросила Лили. «К сожалению, это небезопасно для мистера Снейпа», категорично отозвалась медика-ведьма. «Чары Гимки могут зацепить и его, а он нужен живым и здоровым. В первую очередь вам, моя милая, я все время буду рядом», пообещал Северус. «Закройте глаза, мисс Эванс. Гимки, можешь начинать». Старая эльфийка подошла вплотную к кровати. Несколько мгновений она колебалась, точно вспоминала нужную магическую формулу, а потом осторожно коснулась пальцем щеки Лили. Яркая вспышка на миг скрыла от присутствующих кровать с сидевшей на ней девушкой и крошечной фигуркой эльфа. «Получилось?» – нетерпеливо спросила мадам Помфри, буквально сорвав эти слова с языка Северуса. «Сейчас увидим», – с явной тревогой в голосе отозвалась МакГонагалл. «Кажется, болит гораздо меньше», – нерешительно произнесла Лили, дрожащими пальцами ощупав лицо. «Нет, точно меньше. Можно мне зеркало?» Не дожидаясь реакции мадам Помфри, Северус трансфигурировал из носового платка нужный предмет и подал его Лили. «Теперь вместо прыщей на лице светлые отметины, как будто я болела ветрянкой», — констатировала та, рассматривая свое отражение. «Гимки, а ты не могла бы еще раз повторить свое колдовство? К сожалению, чарами больше помочь нельзя», — покачала головой эльфийка. «Но мазь сделает отметины почти незаметными. Значит, кое-какие следы все же останутся?» – удрученно спросила Лили, обращаясь ко всем присутствующим одновременно. «Думаю, что это не обязательно», – сказал Северус. У него в голове уже пару минут крутилась идея, как слегка изменить мазь и сделать ее более эффективной. К счастью, изменения касались именно основы, за изготовление которой, скорее всего, целиком и полностью будет отвечать Северус. На практике это означало, что он сможет внести поправки в рецептуру, не опасаясь помех со стороны Слакхорна. «Мистер Снейп, на вашем месте я бы не обнадеживала мисс Эванс понапрасну», — строго сверкнула очками МакГонагалл. «Гимки присутствовала при снятии подобных чар, и ей, разумеется, виднее. Надеюсь, вы не собираетесь своевольничать с мазью, иначе...» «Конечно нет», — Снейп незаметно подмигнул Лилии, судя по крошечному кивку, она его поняла. «Буду варить ее строго по рецепту». «Вот и отлично. Отдыхайте, мисс Эванс. Я пришлю вам список пройденного за сегодняшний день. Пойдемте, мистер Снейп. Полагаю, вам стоит отправиться в лабораторию. Я сообщу профессорам, что на сегодня вы освобождены от уроков». МакГонагалл решительно зашагала к выходу. «Одну минуту, профессор», — остановил ее Северус. Он поднял палочку, и в стоявшем на тумбочке кувшине с водой появился букет цветов, а маленькое зеркальце превратилось в связку воздушных шаров в виде сердца. «С днем Святого Валентина, Лили», — смущенно произнес Снейп. «Очень романтично», — восхитилась мадам Помфри. Старая эльфийка растроганно высморкалась в свое повязанное на манер тоги полотенце. «В самом деле, за всеми этими хлопотами, я и забыла о празднике», — тонкие губы МакГонагалл тронула усмешка. «И, мистер Снейп, 10 баллов Гриффиндору за безупречную трансфигурацию. Скажите, мистер Снейп, что это за представление вы устраиваете у меня на уроках?» — поинтересовалась МакГонагалл, едва они с Северусом покинули палату. «Не понимаю, профессор», — отозвался тот. «Да бросьте, все вы отлично понимаете. Я уже скоро 4 года наблюдаю ваши более чем посредственные успехи в моем предмете, а сейчас вы с легкостью демонстрируете виртуозное владение трансфигурацией неодушевленных предметов. В вашем присутствии я всегда очень волнуюсь», — неуклюже соврал Снейп. «Мне заранее кажется, что я не справлюсь, и так и происходит. Кроме того, я очень хотел порадовать Лили. Из-за всех этих событий она пропустила праздник, так что...» «Ясно», — отрезала МакГонагалл. «Разумеется, я не обладаю в ваших глазах такой же ценностью, как ваша невеста, но впредь сделайте одолжение, постарайтесь радовать и меня тоже. На носу сдача сов, и я бы хотела видеть вас в числе лучших студентов пятого курса. 5 минут назад вы вполне однозначно показали мне, что, будучи заинтересованным в успехе, можете добиться весьма впечатляющих результатов. Кстати, не сомневаюсь, что вы проявите подобное усердие и в приготовлении мази для мисс Эванс и дадите повод профессору Слокхорну добавить вам призовые баллы. Кубок школы еще никто не отменял». С этими словами она направилась к лестнице, ведущей в директорский кабинет, а Северус развернулся и пошел в противоположном направлении. Всю дорогу до лаборатории он размышлял о том, что любовь самым скверным образом влияет на шпионские навыки. «Хорошо, что в этой жизни мне не требуется играть на 2 лагеря», — думал он. «Риддл, не Минерва. Прокол, подобный этому, мог бы стоить жизни не только мне. Вот же болван. Щеголять знаниями по трансфигурации в присутствии профессора, ведущего этот предмет. Никогда не думал, что я такой позер. Вот что мне мешало поздравить Лили с праздником ночью. Разве что усталости, да, я просто забыл об этом чертовом дне Святого Валентина. С другой стороны, оставить Лили без подарка только потому, что на меня глазела Минерва. И потом, старая кошка так и не узнала истинной причины моей снизившейся успеваемости. Пусть и дальше думает, что влияет на меня примерно так же, как я в свое время влиял на Лангбаттома». Лаборатория встретила Северуса ужасающим беспорядком. Очевидно, что последний раз ею пользовались несколько недель назад, однако не потрудились по окончании процесса навести чистоту. Северус вздохнул. Для него подобное поведение Слокхорна было сродни кощунству. Он не понимал, как, владея массой специально на то предназначенных заклинаний, можно оставлять за собой такой свинарник. Северус снял мантию, повесил ее на крюк и заозирался в поисках рабочего фартука. Таковой обнаружился под столом, однако в силу того, что Слокхорн был слегка полнее Снейпа, совершенно не подходил последнему. Пришлось применить чары копирования, а затем уменьшения. Когда с этим было покончено, Северус принялся наводить порядок в лаборатории. 1/4 часа спустя, все мраморные поверхности буквально сияли чистотой, в начищенных котлах отражался свет магических свечей, а серебряные ножи и черпаки разве что не искрились. С удовлетворением оглядев свою работу, Северус разложил перед собой пергамент с рецептом и несколько минут внимательно изучал его. Изменения, которые Снейп собирался внести в состав мази, были весьма незначительными, однако могли способствовать полному выздоровлению Лили. Северус не единожды убеждался на практике, какие чудеса происходили со стандартными составами, в которые добавляли крошечную частицу того, кому они предназначались. Самого лучшего эффекта он добивался с помощью пары капель крови, однако за неимением таковой можно было использовать любые биологические жидкости, а также волосы. Северус вытащил из кармана крошечный флакон. В нем под чарами стази сохранился волос Лили. Несколько месяцев назад Снейп снял его со своей мантии и сохранил на всякий случай, который теперь и наступил. Северус налил в небольшой медный котел полпинты воды, разжег огонь и принялся толочь засушенные цветы на перстянке и мелко шинковать тысячелистник. Покончив с подготовительными работами, Северус всыпал в котел сперва на перстянку, 10 раз помешал по часовой стрелке, добиваясь того, чтобы порошок полностью растворился в воде, затем по щепотке начал бросать в кипящую жидкость тысячелистник. Теперь требовалось помешать против часовой стрелки, а затем добавить 2 капли драконьей крови, превращая обыкновенный настой лекарственных трав в волшебное снадобье. В рецепте говорилось, что после этого жидкость в котле должна была сделаться рубиново-красной. Северус задумался, чтобы мазь приобрела индивидуальные свойства как можно раньше, следовало сперва добавить в основу волос Лили и лишь потом кровь дракона. Так он и поступил. Наблюдая за тем, как булькающая в котле жидкость становится ярко-розовой, а потом на глазах краснеет, он понял, что, судя по всему, все сделал совершенно правильно. Глава 156. В 5:30 вечера Северус погасил огонь под котлом. Основа для мази была готова. Теперь следовало настаивать ее в течение 2 часов, затем процедить и только после этого приступать к следующему этапу. Северус устало потер глаза и опустился на табурет. Он только сейчас почувствовал, что не только устал, но и умирает от голода. За завтраком от волнения за Лили у него напрочь отсутствовал аппетит, Обед он пропустил, поскольку колдовал над основой для мази, а скоро пропустит и ужин. Можно было, конечно, накрыть котел чарами стазиса и отправиться в большой зал, но Северус всегда предпочитал наблюдать за зельем, тем более, если варил его впервые. Мало ли что могло случиться. В животе тем временем красноречиво заурчало от голода. Все-таки, что ни говори, а сытая и спокойная жизнь превратили его, Северуса, в настоящего неженку. В иной реальности он мог совершенно спокойно провести без еды целые сутки. Да это и не удивительно. Северус питался впроголодь вплоть до самого отъезда в Хогвартс. Тот год выдался на редкость тяжелым. Тобиас с ней пропивал почти всю зарплату, а на предложение жены устроиться на завод уборщицей ответил категоричным отказом. «Хочешь выставить меня посмешищем перед всем Коуквартом?» – орал он, награждая жену увесистыми затрещинами. «Хочешь доказать всем, что я не в состоянии прокормить собственную семью, но ты и в самом деле не в состоянии?» – рыдала Эйлин. «Посмотри на Северуса. Посмотри, какой он худой и бледный. Мы не в состоянии купить ему нормальную одежду, и дети смеются над ним. Если бы ты умела шить, как все нормальные женщины, а не только махать своей бесполезной палкой, то над ним никто бы не смеялся», – парировал Тобиас. «Это ты во всем виновата, никчемная, глупая ведьма». Сидя в углу собственной крошечной комнаты, Северус пытался зажать уши руками, но не расслышать вопли и грохот бьющейся посуды мог, наверное, только глухой. Как бы ему хотелось спуститься вниз и обрушить на отца всю мощь своей магии, он обладал достаточным потенциалом, чтобы заставить Тобиаса корчиться на полу от боли. Однако мать строго-настрого запретила Северусу причинять мужу вред. Парадоксальным образом она любила этого пьяницу и дебошира. Любила настолько, что почти отказалась от магии, а это в глазах Северуса выглядело похуже иного преступления. Снейп тряхнул головой, отгоняя невеселые воспоминания о той, иной реальности, точно назойливую муху. «Сэр Николас», — позвал Северус. В последнее время он не так часто пользовался услугами потусторонних обитателей Хогвартса, поэтому решил, что с его стороны не будет особой наглостью попросить почти безголового Ника о небольшом одолжении. В ответ на его зов из стены возник призрак факультета Гриффиндор, на ходу придерживая грозившую слететь с плеч голову. «Чем я могу быть полезен избранному?» — поинтересовался сэр Николас, убедившись, что в лаборатории, кроме Северуса, никого нет. «Вас не затруднит попросить кого-то из домовых эльфов принести сюда пару сэндвичей? Мне не хотелось бы отлучаться из лаборатории». Почти безголовый Ник просиял так, словно его наконец приняли в привилегированный клуб обезглавленных охотников, членом которого он мечтал стать последние несколько веков. Разумеется, достославный потомок принцев. Он галантно поклонился Северусу, при этом его голова отделилась от тела и повисла на крошечном клочке кожи. «Я попрошу домовиков накрыть вам на стол прямо здесь». «Нет, нет», — запротестовал Северус, — «не стоит так их утруждать. Мне хватит пары сэндвичей и куска кекса». «Благородный и скромный», — восхитился сэр Николас, — «лучшего избранного госпожа и сыскать не могла. Я сейчас же отправлюсь на кухню». «Спасибо, сэр Николас, я счастлив служить вам», — снова поклонился почти безголовый Ник. «Будут ли у вас еще какие-нибудь поручения для меня?» «Да», — кивнул Северус. «Пожалуйста, навестите в больничном крыле мисс Эванс и скажите ей, чтобы не волновалась. Мазь скоро будет готова. Это все. Спасибо». Сэр Николас в очередной раз поклонился и исчез, но вскоре появился снова. «Я не успел добраться до кухни, когда встретил ваших друзей с полной корзиной снеди. Они оставили ее возле дверей. Не хотели вам мешать». Минуту спустя Северус уже доставал из корзины сэндвичи с ветчиной, кексы и даже флягу с тыквенным соком, судя по гравировке, явно трансфигурированную из кубка. На дне корзины обнаружилась записка, автором которой несомненно являлся Сириус. «На голодный желудок ничего путного не наколдуешь. Даже рыцарям без страха и упрека требуется подкрепиться», — гласила она. «У вас замечательные друзья», — глубокомысленно произнес сэр Николас. «Смею заметить, эта компания подходит вам гораздо больше, чем прежняя. Не могу с вами не согласиться», — молча кивнул Северус, чей рот был в этот момент занят сэндвичем. Когда в 21:00 профессор Слакхорн закончил ужинать и все-таки наведался в лабораторию, у Северуса уже вовсю кипела работа. «Вижу, что вы отлично справляетесь, мой мальчик», — пробасил Слакхорн, заглядывая в котел. «Вы добавляли кровь дракона согласно инструкции?» «Да», — коротко бросил Северус, непрерывно помешивая начавшую густеть субстанцию. А толченый рог единорога всыпали сразу после того, как приступили ко второй стадии. Естественно, чуть резче, чем следовало, отозвался Снейп. А измельченный корень пустырника? Я сделал все согласно инструкции, профессор, предвосхитил очередной вопрос Северус. Превосходно, кивнул Слакхорн. Судя по виду, запаху и консистенции, через час-полтора вы получите именно то, что описано в рецепте. Вам нужна помощь или консультация? Нет, профессор, все идет строго по плану. Интересно, когда старый сибарит сообщит мне, что я отлично справляюсь и здесь явно не требуется его присутствие, подумал Северус, с трудом подавив усмешку. В этот момент Слакхорн стряхнул с бархатного жилета крошки печенья и с неожиданной отеческой заботой в голосе спросил: «Вы, наверное, голодны, мальчик мой? Мне кажется, я не видел вас на ужине. Хотите, я прикажу домовику принести вам поесть, и на обеде тоже?» Ядовито подумал Северус, а вслух произнес: «Благодарю за заботу, профессор, я не голоден. Мои друзья принесли мне сэндвичи. Похвально, похвально». Слакхорн еще пару минут потоптался по лаборатории, бегло просмотрел пергамент с инструкциями, снова заглянул в котел, словно ожидал увидеть там нечто принципиально новое. «Вы отлично справляетесь, мой мальчик», — сказал он наконец. «Мне кажется, здесь явно не требуется мое присутствие. И, кстати, 10 баллов Гриффиндору за подобное упорство. В случае, если мазь подействует, добавлю еще 10». Он еще с минуту наблюдал, как Северус сосредоточенно мешает в котле свое варево, а затем развернулся и покинул лабораторию. Примерно через час после ухода Слакхорна бурая масса в котле начала густеть и светлеть на глазах, сделавшись цвета пыльной розы. Вообще-то Северус всегда называл этот оттенок грязно-розовым, но в какое-то из посещений Эвансов Петунья устроила им с Лили настоящий художественный экскурс. Вот тогда-то Северус с удивлением для себя открыл, что фиолетовый можно назвать еще и гелиотроповым, а еще удивительным словом амарантовый. Зеленый, помимо прочего, бывает вердипомовый и орликин, красный, бургундским и карминным, синий, кобальтовым и сапфировым, а розовый, цвета пыльной розы и лососевым. Петунья назвала гораздо больше оттенков, похоже, она знала их все, но Северусу в память врезались именно эти. Остался завершающий этап. Северус всыпал в котел щепотку сушеных медовых сот, растолченных до порошкообразного состояния, и, забыв об усталости, принялся энергично мешать сперва по часовой стрелке, потом, против. Делать это становилось все труднее, поскольку варево уже загустело настолько, что черпак двигался с трудом. На гладкой кремовой поверхности начали вздуваться пузыри. Лопаясь, они обжигали Северусу руки, но он попросту не обращал на это никакого внимания. Еще 10 минут кропотливой работы. 15, 20, готово. По инструкции зелье следовало варить еще полчаса, но внутреннее чутье подсказывало Снейпу, что пламя под котлом необходимо было погасить прямо сейчас, иначе все пойдет на смарку. Теперь требовалось провести клинические испытания. Не мог же он предложить Лили непроверенное снадобье. С минуту Северус размышлял, удобно ли вновь воспользоваться помощью почти безголового Ника, а затем решительно направился к двери. Превращать почтенное привидение в мальчика на побегушках было не слишком красиво. Кроме того, Снейпу срочно требовалось размять ноги. Поскольку время стремительно приближалось к отбою, Северус на всякий случай окружил себя чарами отвлечения внимания. Он не сомневался, что сегодня школьные правила на него не распространялись, тем не менее ему вовсе не хотелось нарваться на старост. Тем более, что конечная цель Северуса находилась недалеко от слизеринских подземелий, а старосты этого факультета не отличались особой сговорчивостью. Особенно если речь шла о нарушавших правила гриффиндорцах. Северус довольно быстро добрался до нужного коридора, стены которого были украшены картинами со всевозможной снедью, нашел натюрморт с фруктами и пощекотал одну из груш. Та захихикала и превратилась в дверную ручку. Повернув ее, Северус очутился в огромной кухне, расположенной прямо под большим залом. «Мистер Снейп, мистер Снейп!» Мгновенно окружили его домовики. «Чем мы можем вам помочь, сэр? Добрый вечер!» Поприветствовал их Северус. Вежливость превыше всего. Сириус Блэк ни во что не ставил своего домового эльфа Кричера, и чем это закончилось? Мне необходимо поговорить с Гимки. Гимки уже отдыхает, но мы приведем ее к вам. Пропищало сразу несколько голосов. Погодите, задумчиво протянул Снейп. Ему не хотелось будить пожилую эльфийку. Кроме того, даже в случае успеха, в котором Северус был почти уверен, Вломиться в больничное крыло с готовой мазью посреди ночи было не слишком хорошей идеей. Лили уже не страдала от боли. Мазь требовалась для того, чтобы свести шрамы. А делать это, несомненно, стоило при свете дня. Не нужно будить Гимки. Попросите ее прийти в лабораторию рано утром. И, раз уж я здесь, сделайте мне, пожалуйста, пару сэндвичей. Глава 157. Вернувшись в лабораторию, Северус первым делом проверил, не произошли ли с содержимым котла изменения в его отсутствии. Убедившись, что масса в котле по-прежнему светлая, гладкая и не собирается сворачиваться, Северус призвал к себе табурет, трансфигурировал его в удобное кресло и буквально рухнул в него, заснув быстрее, чем его голова коснулась мягкой обивки. «Северус, проснись, мне необходимо сказать тебе нечто очень важное». С ней Преско открыл глаза и обнаружил себя в своей собственной комнате в Принцхаусе. Он слегка удивился этому обстоятельству, так как отлично помнил, что заснул в кресле в школьной лаборатории, однако не стал заострять внимание на подобной странности. Тем более, что разбудивший его мистер Принц выглядел крайне взволнованным. «Что-то случилось?» – поинтересовался Северус у прадеда. «Еще как!» – глаза Септимуса задорно блеснули. «Кажется, я нашел формулу зелья против тьмы. Бери пергамент, перо и записывай». Северус вздрогнул и проснулся, не вполне осознавая, где находится. Ведь всего минуту назад он сидел за столом в своей спальне, а Септимус диктовал ему: «Мерлин». Северус вскочил так резко, что едва не опрокинул кресло. «Зелье против тьмы». Септимус же сказал, что наконец нашел формулу. Вернув табурету его первоначальную форму, с ней призвал перо и пергамент и принялся быстро строчить на нем. К счастью, память услужливо сохранила для него то, что привиделось во сне. А еще невероятной удачей было то, что до подъема, как показал Тимпус, оставалось целых 4 часа. За это время Северус рассчитывал справиться с работой. Единственное, что тревожило Снейпа, не являлась ли формула зелья плодом его собственного воображения. Возможно ли, что Септимус в самом деле каким-то непостижимым образом передал ему свое открытие? Ведь раньше между ним и прадедом никогда не устанавливалось подобной связи. Да, когда-то мистер Принц безошибочно вычислил, что за маской 10-летнего мальчика скрывается взрослый волшебник, удивительным образом вернувшийся из-за грани в свое детское тело, но это разоблачение стало возможным благодаря их зрительному контакту. Неужели Септимус был прав, и его правнук в самом деле был неразрывно связан с миром мертвых? И не об этом же постоянно твердили привидения, относившиеся к Северусу с неимоверным почтением, поскольку тот, по их утверждениям, являлся избранником самой госпожи? Впрочем, даже если и так, Северус совершенно не чувствовал на себе печати смерти, разве что когда заново переживал в своем сознании создание крестражи. Северус жалел, что не мог сейчас же написать Септимусу и проверить, в самом ли деле тот открыл формулу каверзного зелья против тьмы, но, к несчастью, совы не доставляли письма магическим портретам, а посвящать в их тайну Элеонору было крайне эгоистично. Ей и своих проблем хватало. Значит, придется терпеть до пасхальных каникул, а до них оставалось целых 2 месяца. И все это время бедняга Люциус будет мучиться неизвестностью. С какой радостью Северус обнадежил бы приятеля и сообщил бы ему радостное известие, но делать это без подтверждения Септимуса было попросту жестоко. А вдруг это действительно всего лишь сон? А что если купить все ингредиенты в Хаксмиде и попробовать сварить это мордредово зелье вместо того, чтобы бесцельно ждать? Подумал Северус, оно ведь еще должно и настаиваться больше месяца. В худшем случае, я зря потрачу выданные мне Люциусом деньги, но эту потерю я могу возместить ему из своих карманных. А вот если формула верна и у меня все получится, после пасхальных каникул я смогу отправить Люциусу партию зелья, чтобы они с нарциссой смогли начать лечение. Северус зевнул. Он спал не более 1,5 часов и сейчас, после прилива адреналина, вновь почувствовал немыслимую усталость. Тимпус показал, что до подъема осталось всего 2 часа. Пока он записывал формулу зелья от тьмы, время пробежало совершенно незаметно. Северус вынул волшебную палочку, чтобы вновь трансфигурировать табурет в кресло, но, почувствовав, что сейчас просто свалится и заснет, положил голову на руки и задремал прямо на мраморной столешнице. «Мистер Снейп, проснитесь!» Кто-то осторожно потряс Северуса за плечо. «Да, что?» — вскинулся тот. «Что случилось?» «Ничего не случилось», — раздался над ухом голос МакГонагалл. «Я не увидела вас на завтраке и решила проверить, все ли с вами в порядке, а у двери в лабораторию столкнулась с Гимки. Гимки принесла мистеру Снейпу завтрак, пожилая эльфийка присела в реверансе. «Спасибо, Гимки», Северус замялся, не зная, можно ли упоминать при своем декане о том, что он собирался проверить действие мази на себе. «Вообще-то ты была нужна мне еще кое для чего, профессор», решительно сказал он, «мне необходимо поставить один опыт». «Какой именно, мистер Снейп?» МакГонагалл внимательно посмотрела на него, а затем в ее глазах вспыхнуло понимание. «Я не могу позволить вам так рисковать, еще не хватало ставить опыты на студентах». И, прежде чем Северус успел возразить, приказала: «Гимки, наколдуй мне этих прыщей, только не на лицо, пожалуйста». Минуту спустя тыльную сторону руки профессора МакГонагалл украсила целая россыпь пунцовых прыщей. «Все-таки Гриффиндор, это диагноз», — с уважением подумал Северус. Уж кому-кому, а ему было прекрасно известно, что за чопорными манерами викторианской леди скрывались взрывной темперамент и недюжинная отвага. Как он жалел в свое время, что Минерва считала его врагом и марионеткой Волдеморта. Имея такого союзника, как МакГонагалл, можно было уберечь намного больше детей от бесчинств КРУ, с завидной регулярностью отправлявших студентов в больничное крыло. Северус отлично помнил, как неприятно царапало в груди от полных ненависти и презрения взглядов, которые бросала на него Минерва. Почему-то именно от нее выносить все это было гораздо больнее, чем от прочих преподавателей. Если бы она только знала, как все обстояло на самом деле. Впрочем, именно прямота и безукоризненная честность МакГонагалл вряд ли позволили бы ей в подобном случае продолжать играть свою роль и делать вид, что для нее нет более омерзительного человека на всем белом свете, чем Северус Снейп. Подобное притворство было несвойственно ее натуре, а это означало провал. Почувствуй, Карл, хоть толику симпатии профессора трансфигурации к назначенному темным лордом директору Снейпу, и об этом сразу же узнал бы весь ближний круг повелителя. Чем все это могло закончиться для обитателей Хогвартса, которых Северус клятвенно пообещал охранять и защищать, лучше и вовсе не думать. Поэтому весь тот год, самый трудный год в жизни Северуса, они с Минервой вели скрытую войну, окончившуюся прямым противостоянием 2 мая. Это в самом деле весьма неприятно, поджала губы Минерва, не подозревавшая, какую бурю вызвала в душе Северуса своим поступком и какие воспоминания взбудоражила. «Как я понимаю, теперь нужно убрать последствия проклятия. Давайте сделаем это как можно быстрее», — Гимки произнесла контрзаклятие. Прыщи исчезли, но на их месте остались весьма заметные следы, похожие на оспины. Точно такие же украшали сейчас лицо Лили. «Теперь дело за вашей мазью», — мистер Снейп, не дрогнувшим голосом произнесла МакГонагалл. Северус зачерпнул из котла немного мази и ровным тонким слоем покрыл ею поврежденную руку своего декана. «Сколько времени следует ждать, Гимки?» «Около получаса, профессор. Можете пока позавтракать, мистер Снейп». В ожидании результата МакГонагалл опустилась на второй табурет. Северус воспользовался ее приглашением и откусил кусок от принесенного Гимки сэндвича. С тем же успехом он мог жевать бумагу. От волнения, что экспериментальная мазь не подействует вовсе или подействует не так, как нужно, у Северуса скрутило в животе. «Я понимаю ваше волнение, мистер Снейп, но подкрепиться необходимо. Я не смогу и сегодня освободить вас от занятий», — неожиданно мягко сказала МакГонагалл. «Я оповестила всех преподавателей, и вас не станут спрашивать на уроках, однако поприсутствовать на них вам придется. Но сначала я хотел бы убедиться, что с Лили все в порядке», — нетерпящим возражений тоном произнес Северус. «Само собой, в конце концов, это мазь, ваших рук дело», — кивнула МакГонагалл. «Точнее, ваших и профессора Слакхорна, он ведь должен был присоединиться к вам вчера. Надеюсь, профессор Слакхорн хотя бы наградил вас призовыми баллами за проявленное упорство в работе над снадобьем. Если честно, баллы интересуют меня меньше всего, профессор». «Да, безусловно. Думаю, что пришло время проверить, что у вас получилось». МакГонагалл вынула из кармана носовой платок и аккуратно стерла мазь с руки. Глава 158. МакГонагалл вынула из кармана носовой платок и аккуратно стерла мазь с руки. Северус задержал дыхание. Он злился и одновременно восхищался своим деканом. Восхищался, поскольку Минерва не побоялась добровольно подвергнуться действию весьма неприятного проклятия, рискуя тем, что на ее коже навсегда останутся шрамы. И хотя МакГонагалл всегда, и зимой, и летом, носила платье с длинными рукавами, а значит, шрамов никто, кроме нее, не увидел бы, это нисколько не уменьшало ее жертвы в глазах Северуса. Кому, как не ему, знать, что экспериментальные зелья и мази далеко не всегда действовали так, как нужно. Именно поэтому Северуса так злил тот факт, что МакГонагалл испытала сваренную им мазь и тем самым нарушила его непререкаемое правило. Все новые зелья и снадобья он проверял на себе лично, за исключением мгновенно действующих ядов, разумеется. Для этих случаев Риддл предоставлял ему МакГлов в качестве подопытных. Впрочем, об этом лучше было сейчас не вспоминать. Тем более, что мазь, судя по сдержанно восторженной реакции МакГонагалл, отлично сделала свою работу. Скажите честно, мистер Снейп, Минерва придирчиво рассматривала руку, на которой виднелись еле заметные глазу крошечные пятнышки, мне все-таки интересно, на каком этапе изготовления мази к вам присоединился профессор Слакхорн? Ну, замялся Северус, отлично понимая, что обмануть МакГонагаллу не удастся. При всем своем несомненном гриффиндорском бесстрашии, легковерной и наивной она не была никогда. Профессор Слакхорн проверил, правильно ли я сварил основу, и убедился, что процесс идет как нужно. Насколько я понимаю, вы закончили вашу часть работы над мазью вчера вечером, продолжала допытываться МакГонагалл. Зачем это вам, Минерва? Мысленно усмехнулся Северус. Ведь вы отлично знаете своего коллегу. Кроме того, вы ведь все равно не пойдете жаловаться Дамблдору на то, что студента-пятикурсника оставили в одиночку варить экспериментальное снадобье. Тогда к чему все эти расспросы? Да, утвердительно ответил он на заданный МакГонагалл вопрос. Хорошо, коротко кивнула она, окинув с ней по проницательным взглядам. Я обсужу с профессором Слакхорном вопрос о призовых баллах, которые вы за последние 24 часа принесли своему факультету. Вам этот вопрос кажется несущественным, мистер Снейп? Очевидно, на лице Северуса отразилось недоумение, связанное с тем, что победа в межфакультетских соревнованиях стала своеобразным пунктиком для МакГонагалл. Она так остро переживала отставание Гриффиндора, особенно если кубок победителей завоевывал Слизерин, что в свое время даже протащила в команду по квиддичу первокурсника Поттера, немало не заботясь о его безопасности. Нет, профессор, Снейп с неимоверным усилием подавил ухмылку. Просто мне кажется, что, раз эксперимент удался, есть смысл как можно быстрее отнести мазь Лили. А баллы, как я уже говорил, для меня сейчас не имеют особого значения. Да, конечно, слова Северуса явно спустили МакГонагалл с небес на землю. Она даже слегка покраснела, похоже, устыдившись собственной меркантильности. Вместо того, чтобы думать о томившейся в больничном крыле студентке, все ее помыслы заняли призовые баллы, которые достанутся Гриффиндору благодаря Северусу. Вы совершенно правы, мистер Снейп, мы сейчас же идем в больничное крыло. Гимки, ты свободна. Спасибо. Несмотря на ранний час, Лили не спала. Высоко взбив подушку, она писала эссе по чарам. При виде вошедших Лили отодвинула в сторону пергамент и письменные принадлежности. Ее щеки и лоб по-прежнему покрывала россыпь бледных отметин, так портящих нежную кожу. И несмотря на это, Северус не мог отвести от нее взгляда. Временами он все еще не мог поверить, что уже никто не сумеет отнять у него эту потрясающую девушку. Разве что между ними вклинится сама смерть. Однако теперь, когда они с Лили были на одной стороне, старухе с косой придется изрядно попотеть, чтобы разлучить их. И совсем не факт, что у нее получится. Позади Северуса тихо кашлянула МакГонагалл. Я пойду позову Поппи. Пожалуйста, ничего не предпринимайте до нашего возвращения. Она удалилась в комнату школьной медика-ведьмы, оставив Северуса и Лили наедине. Лилс, у меня все получилось. Снейп быстро подошел к кровати и, пользуясь предоставленной возможностью, поцеловал Лили в губы. Не хочу обнадеживать тебя раньше времени, но я слегка изменил состав мази, так, чтобы на тебя она действовала гораздо сильнее, чем на остальных. Эксперимент с МакГонагалл прошел удачно, но еле заметные следы у нее все равно остались. Я почти уверен, что у тебя их не останется вовсе. Профессор МакГонагалл испытала на себе твою мазь? Лили широко распахнула глаза. Видимо, она тоже не ожидала от своего декана подобной самоотверженности. Да, кивнул Северус. Я планировал сделать это сам, но она мне попросту не позволила. Впрочем, она осталась вполне довольна результатами. Но, поскольку мазь была сварена индивидуально для тебя, то ей она помогла не совсем так, как мне хотелось бы. С тобой точно будет иначе, выпалил Северус, увидев растерянность на лице Лили. Очевидно, Своими объяснениями он умудрился окончательно запутать ее. Ну вот, теперь он уже теряет ясность мысли и говорит сбивчиво, как настоящий влюбленный романтик. «Не волнуйся, я уверена, у тебя все отлично получилось», — подбодрила его Лили. «Мне уже не терпится опробовать на себе твою чудо-мазь, и мы не собираемся и дальше испытывать ваше терпение, дорогая», — раздался голос мадам Помфри. «Профессор МакГонагалл сообщила мне, что самолично испытала препарат и он действует весьма успешно. Давай, я намажу твои прыщики, милая». Мадам Помфри приняла из рук Северуса баночку с мазью и принялась покрывать ею пораженные проклятием участки кожи. Ну вот, мадам Помфри придирчиво осмотрела свою работу. Теперь придется немного подождать, а через полчаса мы посмотрим на результаты. В этот момент над их головами гулко прогудел колокол, возвещавший о начале занятий. «У вас же с утра сдвоенное зельеварение, не правда ли, мистер Снейп?» «Да, но я хотел бы, вы останетесь здесь до того, как мы с Поппи проверим действие мази, а затем, если все будет в порядке, отправитесь ко второму уроку вместе с мисс Эванс». Чтобы не мучиться томительным ожиданием под бдительными очами МакГонагалл и Помфри, которые вели себя словно пожилые дуэни, приставленные следить за благонравием своих подопечных, Северус предложил Лили дописать эссе по чарам. Тем более, что он и сам по вполне уважительной причине не сделал домашнее задание. Пока они с Лили занимались, Помфри и МакГонагалл тихонько обсуждали последние события. Вчера директор Дамблдор окружил замок дополнительными чарами, препятствующими домашним эльфам, не принадлежащим к хогвартской общине, попадать в школу, сообщила МакГонагалл. Это наверняка очень разозлит чистокровных студентов, подцокала языком Помфри, особенно студентов со Слизерина. Ведь, насколько я знаю, только они время от времени вызывают к себе домовиков для мелких поручений. Теперь с этим покончено, отрезала МакГонагалл. В Хогвартсе порой и без того достаточно небезопасно. А если сюда еще и проникнут враждебно настроенные существа, пусть даже разумные, тут вообще начнется Мерлин ведает что. Теперь я понимаю, почему профессор Слакхорн вчера после ужина попросил у меня зелье от головной боли. Он наверняка весьма огорчен этим обстоятельством и предвидит, что родители забросают его вопиллерами. Да, в самом деле Гораций весь вечер жаловался на сильнейшую мигрень. Так в котором часу он попросил у вас это зелье? По-моему, около 8:30, отозвалась Помфри. Я еще слегка удивилась, поскольку предполагала, что профессор Слакхорн будет занят изготовлением мази для мисс Эванс, а у зелья мощный снотворный эффект, и его стоит принимать только перед сном. Впрочем, вероятно, профессор так и сделал. Не в одиночку же мистер Снейп варил эту мазь? Да, скорее всего, натянутым тоном произнесла МакГонагалл. Очень надеюсь, что эксперимент удался. Сейчас чрезвычайно ответственный период подготовки к СОВ, а двум моим студентам явно не до экзаменов. Не переживайте, Минерва, они непременно догонят пройденный материал. Смотрите, как стараются. А вот, кстати, и время истекло. Мадам Помфри подала Лили смоченную водой салфетку. «Ну, как?» – с испугом спросила Лили, тщательно вытерев лицо. «Поразительно!» – ахнула МакГонагалл. Она закатала рукав и продемонстрировала чуть заметные пятнышки. «Мазь подействовала на вас гораздо лучше, чем на меня. Вероятно, всему причиной возраст мисс Эванс», – предположила мадам Помфри. «Возможно, чем моложе и эластичнее кожа, тем лучше она поддается лечению. Ведь, по рассказам Гимки, дама, пострадавшая от рук Ивери-младшего, тоже отнюдь не являлась юной девочкой. Посмотрите, мисс Эванс, ваше лицо совершенно очистилось от любых следов проклятия. Вот, взгляните сами, ни малейших следов». Она протянула Лили маленькое зеркальце. «Сев, спасибо». Лили вскочила и порывисто обняла Северуса, не обращая внимания на покашливающих от смущения дам. «Ты, самый лучший. 20 баллов Гриффиндору, мистер Снейп», лучась от гордости произнесла МакГонагалл. «И я буду не я, если профессор Слакхорн не добавит вам еще столько же». Глава 159. Пока Лили, спрятавшись от посторонних глаз за воздвигнутой мадам Помфри ширмой, переодевалась из больничной пижамы в школьную форму, в палату, пыхтя и отдуваясь, точно ему пришлось преодолеть бегом несколько лестничных пролетов, ворвался Гораций Слакхорн. «Северус, мальчик мой, а я уже, признаться, заволновался. Сразу после завтрака я отправился в лабораторию проверить, как ваши успехи, но там уже никого не было. Не знала, что завтрак в Хогвартсе заканчивается так поздно, Гораций. МакГонагалл сердито сжала губы в узкую полоску. «Надеюсь, вы еще не начали испытание мази?» — поинтересовался Слакхорн, проигнорировав колкость коллеги. «Мы ее уже завершили, профессор», — безжалостно сообщила школьная медика-ведьма. «И каковы результаты?» «Похоже, Гораций решил не обращать внимания на шпильки обеих дам. Выше ожидаемого», — сдержанно сказала МакГонагалл. «Мисс Эванс, если вы уже закончили одеваться, подойдите, пожалуйста, к нам». Лили вышла из-за ширмы, на ходу поправляя мантию, и приблизилась к обоим деканам. Несколько долгих мгновений Слакхорн пораженно разглядывал ее лицо, на котором не осталось и следа от насланного Кричером проклятия. «Выше ожидаемого?» – переспросил он МакГонагалл. «Вы явно преуменьшили эффект от мази, дорогая Минерва. Это просто превосходно, Северус». Повернулся он к Снейпу. «Я очень доволен, мой мальчик, что вы учли мои рекомендации по улучшению рецептуры и процесса изготовления снадобья. Мое профессиональное чутье подсказало, что инструкции, полученные нами от Гимки, требуют небольшой корректировки. И вот, результат налицо, точнее, на лице». Слакхорн засмеялся над своим же каламбуром, однако никто даже не улыбнулся. «Вы хотите сказать, что решили изменить рецепт по ходу работы над мазью?» МакГонагалл едва не поперхнулась от столь наглого вранья. «Разумеется, Минерва, эта трансфигурация не располагает к импровизации и требует однообразия». Слакхорн вернул шпильку МакГонагаллу, а в зельеварении эксперименты, практически, рутина. Особенно когда речь идет об опытном зельеваре. Пользуясь тем, что взоры всех присутствующих были устремлены на пройдоху профессора, без зазрения совести выдававшего чужие достижения за свои, Северус не сдержал горькой усмешки. В прошлой жизни Гораций не раз проделывал с ним подобное. «Мой мальчик, если бы вы опубликовали эту работу от своего имени, никто не отнесся бы к ней серьезно», — говорил Слакхорн, как бы невзначай выкладывая на стол перед Северусом горсть серебряных секлей, все, что, по мнению Горация, полагалось студенту, посмевшему превзойти своего учителя в зельеварении. «Вы же понимаете, как бы это выглядело со стороны. 16-летний студент, еще не сдавший сов, и вдруг пытается запатентовать такое сложное, можно сказать, революционное зелье. Да в министерстве вас просто замучили бы вопросами, и в конце концов ваше изобретение сгинуло бы, так и не пройдя проверку всех бюрократических инстанций. Тогда как запрос на патент, поданный от лица профессора Хогвартса, не заставил никого усомниться, и результат перед вами, он указывал на деньги, в которых осиротевший к тому времени с ней остро нуждался. В следующий раз можете без стеснения пользоваться лабораторией. После 9 вечера там никого никогда не бывает, и вас никто не потревожит. Однако не забывайте о стоимости ингредиентов, мой мальчик. Я, конечно, очень доволен вашими результатами, но школьные запасы ингредиентов весьма и весьма ограничены. Впрочем, если вам понадобится нечто особенное, думаю, здесь с избытком хватит на все. Берите же». И Северус, сжав зубы и наступив на горло собственной гордости, брал нищенские подачки за свои собственные изобретения. Деваться ему было некуда. Родители не оставили ему ничего, кроме обшарпанного дома в ненавистном Макгловском Каукварте. А появляться на людях в чиненной перечиненной мантии и в видавших виды ботинках он не мог себе позволить. Особенно после той мерзкой сцены у Черного озера, когда благодаря стараниям мародеров его застиранными подштанниками полюбовался весь Хогвартс, он был просто обязан доказать всем, что не является нищим оборванцем, неизвестно как проникшим на факультет Слизерин, где в то время учились одни чистокровные студенты. Так что, как ни крути, а подачки от Слакхорна были необходимы ему как воздух, ведь именно в то время Северус начал сперва изредка, а затем все чаще и чаще посещать собрания, на которых присутствовал кумир всех молодых слизеринцев, Том Риддл. И Северус, никогда прежде не обращавший ни малейшего внимания на свой внешний вид, из кожи вон лез, чтобы выглядеть пристойно, разумеется, в пределах собственных весьма ограниченных возможностей. Тогда-то он и начал отдавать предпочтение радикальному черному цвету в гардеробе. Черные мантии гораздо легче отстирывались, а благодаря хозяйственным чарам выглядели всегда так, точно Снейп только что приобрел их в лавке мадам Малкин. «Что ж, Гораций, вас с Северусом можно поздравить. Похоже, МакГонагалл вполне оправилась от шока, вызванного неприкрытой ложью своего коллеги. Надеюсь, вы собираетесь компенсировать мистеру Снейпу бессонную ночь, а главное, поощрить его за добросовестную работу». «Безусловно», — улыбнулся Слакхорн. 25 баллов Гриффиндору. Едва Лили и Северус отошли на почтительное расстояние от больничного крыла, как Снейп привлек ее к себе и поцеловал. «Соскучился по тебе просто ужасно. Никогда не смей больше подставляться под проклятие», — выдохнул Северус, с трудом отрываясь от теплых, пахнущих молоком с медом губ. «Я просто сам не свой без тебя. Обещать не могу, но постараюсь», — улыбнулась Лили. «Я тоже очень скучала без тебя. Знаешь, я ни на секунду не сомневалась, что ты сумеешь мне помочь. А профессор Слакхорн просто жалкий обманщик. Не ожидала от него такого», — с возмущением добавила она. Когда он начал рассказывать о том, как экспериментировал с рецептом, у МакГонагалл сделалось такое лицо, что сразу стало понятно, в россказнях Слакхорна нет ни капли правды. А самое ужасное, что он нагло врал в твоем присутствии, зная, что ты наверняка не вскроешь его обман. Вот увидишь, он запатентует эту мазь как свою собственную, ведь миссис Эйвери, по сути дела придумавшую ее, нет в живых, а ты, и ему это отлично известно, не станешь изобличать его. Как же это несправедливо и неправильно. Глаза Лили наполнились слезами. Лилс, не расстраивайся, Северус поцеловал ее в мокрую щеку и привлек к себе. Во-первых, жизнь вообще частенько несправедлива. Во-вторых, наш профессор зельеварения не стоит твоих слез. И, наконец, в-третьих, я уверен, что сумел бы и сам получить этот патент. Пусть мне недавно исполнилось 16, но все-таки я, будущий глава рода принц, мой прадед был выдающимся зельеваром, а моя прабабушка несколько лет назад получила орден Мерлина за открытие волчьего противоядия. Кроме того, в отличие от Слакхорна, я могу пошагово описать процесс создания мази, а самое главное – объяснить, как сделать ее наиболее эффективной и подходящей для каждого волшебника в отдельности. Так что, не сомневаюсь, подай я просьбу на патент, и у Слакхорна не было бы против меня ни единого шанса. Но, Северус вздохнул. Но, что, переспросила Лили, то, что мне нельзя блистать никакими выдающимися талантами, горько усмехнулся Снейп. В свое время именно мои способности в зельеварении привлекли ко мне внимание Риддла. Ты ведь и сама видела, что в своей прошлой жизни я уже занимал при нем должность придворного зельевара и больше не желаю удостаиваться этой сомнительной чести. Так что я предпочитаю остаться в тени. Пусть все лавры достанутся нашему профессору. В конце концов, он щедро поощрил меня. Теперь Гриффиндор ведет по баллам в межфакультетском соревновании.